Глава третья. «Вы опоздали на 5 минут», — недовольно заметил Шведов и смерил его взглядом. Девушка неуверенно замерла в центре кабинета, залитого сумрачным светом пасмурного дня. На Еве сегодня был изящный серый плащ, а в руках она нервно сжимала ремешок яркой сумки из лимонно-желтой кожи. Дополнял образ воздушный серебристо-серый шарф, небрежно задрапированный, и элегантные туфли на высоком каблуке. В кабинет Шведова словно залетела экзотическая птичка. Из панорамных окон открывался великолепный вид на город. По небу плыли серо-розовые облака. Лето заканчивалось, на улице было прохладно, август солнцем не радовал. Молодые люди, встретившиеся сейчас в кабинете, тоже смотрели друг на друга хмуро, едва ли не с отвращением. «Мне пришлось переносить встречу», — нервно объяснила Ева. Молодой мужчина продолжал ее осматривать с головы до ног, как купленную вещь. Сесть не предложил, в кресле при появлении девушки даже не шевельнулся. А Ева росла в другом мире, где дамам целуют руку, где мужчины поднимаются с места, как только в комнату заходит женщина. Ева вспомнила элегантного маэстро Ринальди, их преподавателя по этикету в пансионе для девочек. С бедным итальянцем случился бы удар, если бы он увидел, как ведет себя Шведов. Еве стало ужасно горько. Прошлых дней не вернуть, жизнь изменилась. Шведов осматривает ее как товар, потому что она и является для него товаром. Сама же согласилась на эту роль. Кого винить? «Присаживайтесь», — наконец вспомнил о приличиях бизнесмен. «Итак?» «Я готова принять ваше предложение», — тихо повторила Ева то, что уже сказала утром по телефону. «Хорошо», — тяжело вздохнул Макс. «Очевидно, девочка решила идти до конца. Ну, хорошо, ничего не поделаешь». Бизнесмен мысленно помахал рукой уплывающим от него миллионам. «Сам виноват. Зачем ляпнул, что готов взять натурой?» «Ладно», — подумал Шведов, — «переживу. На самом деле потеряю всего лишь 200 баксов, которые простил Альберту. Не страшно». «А куклой попользуюсь. Она хорошенькая. Пусть максимально отрабатывает папашкин долг». Он тут же цинично попытался прикинуть, сколько дорогих шлюх можно было бы снять за 10 миллионов. Но брезгливо поморщился и бросил это занятие. Макс никогда не пользовался услугами проституток. Мысль о том, что будет иметь дело с женщиной, которую до него трахали сотни мужиков, вызывала отвращение. В этом плане Ева даже привлекала. Она выглядела невинной овечкой, недотрогой, вся такая чистенькая, идеальная, настоящая принцесса, аристократка, которая выросла в роскоши и не знакома с реальной жизнью. Что ж, теперь познакомиться. Макс представил ее под собой, истерзанную, замученную, с испариной на висках, и вдруг задохнулся. Возбуждение накатило раскаленной волной. В штанах уже выгибалось чудовище, наливалось кровью, требовало дани. «Уймись ты», — мысленно приказал себе мужчина, «еще целый день работать». Пауза все никак не заканчивалась. Ева смотрела на Шведова во все глаза и теряла остатки решимости. «Я готова пойти на сделку, но только если...» «Если что?» «Если речь идет о нормальном сексе». Ева с усилием выталкивала из себя каждое слово. «Без извращений». Шведов опять глубоко задумался, затем произнес: «Милая барышня, любой секс считается нормальным, если оба партнера согласны. Так ведь? А у нас с вами изначально сплошные страдашки. «Я вам противен, вы себя заставляете. Вот это, пожалуй, и есть самое настоящее извращение, когда женщина не хочет. Давайте лучше не будем все это затевать, а?» «Но мне нечем платить, как вы не понимаете?» Шведов закатил глаза и беззвучно произнес фразу из 8 слов, одно из которых было вполне даже цензурным. Потом взял себя в руки и спросил: «Вы с кем-то встречаетесь? У вас есть друг, бойфренд, партнер?» «Конечно нет, иначе бы я тут не сидела», — возмущенно воскликнула Ева. «Как вы это себе представляете?» «Вообще-то очень странно, что вы здесь сидите», — скривил физиономию Шведов. «Я уже вам сообщила, что больше мне вам предложить нечего». Минуту они гипнотизировали друг друга. Шведов видел, что у Евы дрожат губы, а взгляд затравленный. Как ни странно, в сердце что-то шевельнулось, какая-то нотка жалости. Но Макс быстро привел себя в чувство, напомнив, что перед ним, скорее всего, опытная лгунья, как и все эти богатенькие куклы. «Ладно, предлагаю вам 3 недели полного подчинения». «Что?» — задохнулась Ева. «Целых 3 недели полного подчинения?» «Угу. А вы думали, мы с вами пару раз перепихнемся? Вы макияжик подправите и понесетесь дальше по своим делам? Да уж, конечно». Ева окончательно сникла. Она смотрела на мучителя безумным взглядом, кусала губы. «Будете приезжать ко мне по первому требованию. Проигнорируете звонок, откажетесь от встречи, договор сразу аннулируется. Или... давайте-ка даже лучше сделаем так. Вы переедете ко мне, чтобы постоянно быть рядом. На всякий пожарный». Пошло ухмыльнулся Шведов. «Это обязательно?» — пролепетала Ева. «Переезжать?» «Да, думаю, так будет удобнее. И сразу должен сообщить, что предпочитаю жесткий секс». Мужчина пристально взглянул на несчастную должницу. Бедная девушка превратилась в мраморное изваяние, перестала дышать. «Насколько жесткий?» Едва шевеля губами, в конце концов спросила она. «Без травм, конечно, и без синяков, на видимых частях тела». Минуту Ева смотрела в пространство остановившимся взглядом, переваривала услышанное. В кабинете разлилась тягостная пауза. «Ну и? Согласны?» — насмешливо поинтересовался Макс. «Да», — наконец выдавила девушка. На нее было больно смотреть. «Окей, этот пункт мы проговорили. Что еще? Вы, конечно, имеете право в любой момент сказать «нет». Это ваша воля». «Но в этом случае договор тоже аннулируется», — тихо произнесла Ева. «Надо же, да вы неплохо соображаете». Мужчина поднялся с места, проследовал к двери и выглянул в приемную. «Лера, меня нет», — сказал он секретарше. Щелкнул замок. Ева завороженно следила за Шведовым. «Встаньте», — приказал бизнесмен. Сам он опустился на широкий кожаный диван, развалился на нем, закинул руки на спинку. «Зачем?» «Встаньте, я говорю», — вспылил Шведов. «Как же с вами трудно!» Ева медленно поднялась. «Раздевайтесь!» «Что?» «Раздевайтесь!» «Что?» В глазах Евы застыл ужас. «Да боже ты мой! А я еще думал, что на блондинок наговаривают, типа они с первого раза человеческую речь не понимают. Но вы, Ева, бьете рекорды. Раздевайтесь! Должен же я видеть, на что подписываюсь. Вдруг вы бракованная какая?» «Бракованная?» «С целлюлитом или шрамами. Да может, у вас грудь обвисшая. Мне такого счастья не надо. Тогда уж лучше выберу миллионы, которых у вас якобы нет». Ева уставилась в одну точку. Она шумно дышала, втягивая воздух через нос, и продолжала кусать губы. На щеках расцвел яркий румянец. Ева поняла, что сама загнала себя в ловушку, когда спасала доброе имя отца. Шведов не верит, что она не способна выплатить долг, что у нее элементарно нет на это денег. Наверное, он навел справки и узнал, что бизнесмен Никитский оставил после себя огромное состояние. «Ну?» — скучным голосом спросил Макс. «Если что, я вас не держу. Идите по своим делам. У вас клиенты, встречи». Ева еще минуту постояла молча, размышляя. Потом она упрямо наклонила голову, закусила губу и медленно, словно не веря, что она это делает, развязала ремень плаща и начала расстегивать пуговицы. Пальцы у нее дрожали. Шведов с презрением наблюдал за манипуляциями Евы. «Как страстно она любит деньги», — думал он. «Готова из-за них так унижаться. Да у нее их куры не клюют. Отбашляла бы мне и даже не заметила. Но нет же». «Ну-с, нельзя ли поживее?» — поторопил Макс. «Что вы медлите? Снимайте все. Вы серьезно думаете, что я голой девки не видел?» «Я не девка», — огрызнулась несчастная Ева. «Девка, которая ради денег готова на все», — отрезал Макс. Жертва наградила его затравленным взглядом. Мужчина тут же почувствовал себя последним ублюдком. Вообще-то он над женщинами не издевался. Даже Светке за измену ничего не сделал, хотя обида жгла каленым железом. Так и подмывала прибить дуру. Нет, отпустил. Даже пальцем не тронул. Родители у Шведова были совсем простые люди, но батя с детства приучал. Девчонок не обижать. Обижал ли он сейчас Еву? Она запросто может отказаться. Я не загонял ее в ловушку. У нее есть выбор, — успокоил себя Шведов. Но совесть подсказывала, что если бы ему сейчас было 15, и он принуждал бы к чему-то подобному ровесницу, батяня точно исполосовал бы его ремнем, живого места не оставил. И был бы прав. Девушка уже избавилась от плаща, положила его на кресло, кинула туда же воздушный шарф и осталась в синем платье, плотно облегающем фигуру. Фигурка у нее была что надо. Макс с удовольствием очертил взглядом все изгибы. Ева тем временем попыталась расстегнуть молнию на спине. Конечно, не получилось. Дома у нее для этих целей была специальная лента с крючком. А тут... Не просить же мучителя о помощи. Ева завела руку назад и расстегнула молнию где-то на треть. Потом начала поднимать вверх по бедрам узкий подол платья. Все выше и выше. Макс едва не облизнулся. Он жадно осмотрел точёные колени. Сдержанно выдохнул, когда край платья достиг широкой кружевной резинки чулок. Она в чулках. «Ух ты ж, блин!» Затем взгляду явились идеальные округлые бедра с полоской тонких трусиков и безумно красивый живот. Замерев, как настороженный зверь, Макс ждал продолжения банкета. Ему все больше нравилось то, что он видит. Зудящая мысль о похеренных миллионах покинула воспаленный мозг. «К черту деньги!» Поскорей бы увидеть грудь. Наверное, она тоже роскошная. Девочка, высший класс. Уже показались косточки бюстгальтера. Но дальше ничего не произошло. К великому разочарованию Макса грудь так и не явилась взору. Бизнесмен нетерпеливо фыркнул. А Ева изогнулась, подергалась вправо-влево. Она стояла с поднятыми руками. Ее лицо было закрыто подолом платья. «Я застряла!» — панически произнесла она из кокона ткани. «Я не могу его снять! Да помогите же мне!» Макс поднялся с дивана, медленно подошел к девушке и едва не рассмеялся. Чудо стояло перед ним, возилось и дергалось, но не могло избавиться от платья ни туда, ни сюда. Ева сама себя стреножила узким подолом, задранным вверх. Макс не удержался и положил ладони на тонкую талию. Его грубые квадратные лапы на фоне белой кожи смотрелись, как какие-то коряги на нежнейшем шелке. Девушка застыла, перестала барахтаться. Макс провел ладонью по плоскому животу, скользнул пальцами под кружево трусиков, ощутил гладкость лобка. Так и манило пойти дальше, опустить руку еще ниже, проникнуть в горячее шелковистое лоно. Ева испуганно вздрогнула от его прикосновения, и Макс убрал руку. Он нервно сглотнул, его уже колбасило. Хорошо, что девушка не видела его лица, она бы поняла, какое произвела впечатление. Шведов как-то совсем не ожидал увидеть такую красоту. Вроде достаточно эффектных баб ему попадалось, но здесь все просто бесподобно. «Сейчас помогу», — хрипло сообщил Макс. Он повернул Еву к себе спиной и едва не застонал, увидев ее круглую попку. Принялся искать собачку молнии. В этот момент мужчина страшно пожалел, что они все еще не заключили договор, потому что сейчас он мог бы подхватить Еву, донести ее до дивана, уложить на мягкий подлокотник и, стянув кружево с атласных ягодиц, погрузиться в рай. Представив, как его напряженный член медленно вторгается в девушку сзади, Макс заскрипел зубами, еле с собой справился. Пришлось сначала одернуть платье, иначе вывернутый замок никак не расстегивался. Когда наряд вернулся на исходную позицию, Шведов решительным жестом застегнул длинную молнию, словно поставил точку в спектакле. Щеки у Евы были пунцовыми, взгляд блуждал, идеальное медовое каре растрепалось. Блондинка тяжело дышала от смущения. «Ладно», — отрезал Шведов, — «будем считать, что медосмотр вы прошли. Правда, грудь вы от меня утаили, но что-то мне подсказывает, что ваша грудь так же прекрасна, как и все остальное». Ева удивленно уставилась на мужчину. Что это было? Комплимент? Серьезно? Этот чурбан способен делать комплименты? Максу потребовалось полчаса, чтобы войти в рабочий ритм после визита Евы. Его корежило, перед глазами стояла возбуждающая картина, полуголая красавица в центре его кабинета. Какая же она! Чудесная. В первую встречу он сравнил ее со Светкой. Так вот, бывшая Еве в подметке не годится. Сиськи у бывшей, безусловно, были зачетные, на них и погорел. Настолько снесло башню от Светкиных прелестей, что не разглядел ее подлой сущности. Хотя чего там, он совсем молодой тогда был, глупый, неопытный. Только-только затеял собственный бизнес. И вдруг выстрелило, получилось. Сам не ожидал. Деньги потекли рекой, но надо было крутиться изо всех сил, чтобы не упустить удачу. Макс пахал как вол, по 25 часов в сутки. Следить за поведением жены и улавливать перемены в ее настроении времени не было. Вот и не уследил, обзавелся, блядь, ветвистыми рогами. Какая же Светка все-таки сучка. Макс добавил еще несколько смачных ругательств в адрес бывшей, но перед глазами снова возникла Ева. Ее длинные стройные ноги невероятной красоты, волнующий изгиб талии. И Светка усвистела в черную дыру забвения на предельной космической скорости. После инцидента с платьем Макс отправил Еву в освояси, еще раз хорошо все обдумать. Обещал перезвонить вечером. Теперь Шведов сам не хотел, чтобы Ева отказалась от сделки. Пусть соглашается. Тогда он сможет засадить ей и раз, и два, и 50. Будет пялить аристократочку во всех позах, а она и слова против не скажет. А вдруг блондинка передумает? Кажется, он запугал ее жестким сексом и намеком на садомаза. Макс вспомнил, как у девушки дрожали губы, как метался ужас в широко распахнутых голубых глазах. Да, это был явный перебор. Блять, перестарался идиот. Но Ева, по-видимому, упертая малышка. От задуманного так просто не откажется. После обеда народ валил в директорский кабинет сплошным потоком. У всех были вопросы, проблемы. А Макс вспоминал Еву. И каменный член в штанах изнемогал, как в гестаповских застенках. К 9 вечера парень измучился так, что уже начал тихо ненавидеть блондинку. Она ужасно его распалила. Шведов снова вызвал начальника службы безопасности. «Андрей, нужна дополнительная информация по семье Никитских». «Макс, а в чем проблема? Вроде я все тебе предоставил, что ты просил». Безопасник был ровесником директора компании. Мужчины давно работали вместе и были на коротке. «Кое-что непонятно. Планирую замутить сделку с Евой Никитской, а она ведет себя странно. С ней что-то не так. Пробей по своим каналам, какое наследство она получила, каким капиталом владеет. Только чтобы не на уровне слухов, а настоящие цифры». «Настоящие? Макс, ну ты же понимаешь. Даже если мы найдем ее счета в швейцарских банках, может оказаться, что у девочки еще и на Каймановых островах что-то припрятано. В 10 раз больше. Плюс недвижимость, антиквариат, картины, ювелирка, бриллианты в банковских ячейках». «А ты постарайся». «Ладно, организуем. Но это не быстро, учти. Прямо сейчас начинай, хорошо?» «Да, босс». Домой Макс возвращался на собственной машине, потому что Игорь, водитель, сегодня отпросился по семейным обстоятельствам. Уже стемнело, включились фонари. Бизнесмен достал iPhone и нашел в контактах имя Евы. «И снова здравствуйте. Обещал вам перезвонить. Итак, Ева, вы не передумали?» Пока в динамике висела пауза, сердце Шведова успело дрогнуть. Неужели откажется? «Нет, не передумала», — наконец глухо прозвучало в айфоне. «Окей. Тогда завтра к 8 утра вы должны подъехать в медицинский центр. Адрес клиники и фамилию врача я вам скину». «Зачем?» — обескураженно пробормотала девушка. «Сдадите анализы на СПИД, сифилис, гепатит С и так далее. Еще пройдете специалистов. Я, конечно, предполагаю, что вы здоровы». «Я вполне здорова», — сухо раздалось в трубке. «Вот и славно. Значит, никаких проблем не возникнет». «А вы тоже пройдете обследование?» В голосе Евы звенела дикая обида. Ее снова оскорбили. «Я проходил его совсем недавно». Макс вдруг подумал, что опять перегнул палку. Все-таки он ничего не знает об этой блондиночке. Вдруг она девственница. «Девственница?» Макс едва не рассмеялся в голос. «Ей на минуточку 25». «Ева, если вас волнует мой уровень холестерина, скажу врачу, он покажет вам файл. Мне скрывать нечего». «Да чтоб вы провалились со своим холестерином!» — выпалила девушка. «Не очень-то вежливо. Это вас в Англии научили таким манерам? Или в Италии?» «Идите к черту!» Девушка отключилась. «Хм...» Послала кредитора и бросила трубку. «Ну и ну, обалдеть!» Макс вдруг понял, что улыбается, и сам удивился этому факту. Кошечка выпускает коготки. «Это классно! Не хотелось бы трахать вареный сельдерей!» Потом Макс снова вспомнил ту чудесную картину, когда Ева стояла перед ним в задранном платье, барахталась, не могла выпутаться. Внизу сладко заныло, джинсы опять стали тесными. Ну и измучился он сегодня. «То ли еще будет, мужик? Остановись!» — подсказал внутренний голос, но Шведов отмахнулся.